Глава 5. Утро начинается с улыбки. Я протер глаза и непонимающе уставился на висящую посреди комнаты улыбку. Та монотонно бубнила. «Счастливого утра, уважаемый Лаид! Вы просили разбудить вас к завтраку! Счастливого утра, ува!» Синюшные губы старательно улыбались. Белые вампирские клыки сверкали в первых лучах искусственного солнца. Успокаиваю колотящееся сердце, отмахиваюсь. «Заткнись, встал уже, и исчезни, так и до инфаркта рукой подать». Магический будильник, порождение кривой фантазии владельцев гостиницы, послушно исчез. Легко спрыгнув с кровати и напевая про себя бодрящую мелодию, сделал несколько разминочных движений. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4, бодрость духа, грация и пластика. Зачем? А черт его знает. Ритуал. Так-то оно, конечно, бесполезно. Мы, боги, либо в идеальной форме, либо дохлые. На крайняк в коме или догниваем в великом ничто, как умка. Вспомнив вчерашнюю находку в чертогах, я решительно сжал губы. «Умка, я тебя вытащу. Обязательно вытащу. Клянусь своим божественным статусом. Дай только очей веры подкопить, иначе надорвусь, и меня самого размажет по бескрайним просторам вселенской пустоты. Я ведь сразу попробовал дотянуться до тебя, и одно лишь намерение пробиться сквозь барьеры начало стремительно сжигать очки веры. И, кстати, ни один умка там застрял. Я каждого своего бойца помню поименно. Идеальная память не даст забыть, кого и когда посылал на смерть. Бремя командира. Смертные глушат память водкой, а я успокаиваю совесть далеко идущими планами. Всех, всех, сука, вытащу. Каждого погибшего кланового бойца. Горлорезы, девчонки ближнего круга охраны, стражи первохрама, гоблины и особисты Орликина, Гумунгус, наконец, мой шатающий трубы Мишка. Уверен, они все еще там. Я ведь не зря одним из последних приказов успел завести в Супернове аллею памяти. Имя, портрет, биография и подвиг каждого бойца навечно выбиты на гранитных стелах. Гоблины старательно поливают вокруг неувядающие цветы. Детишки детсада с серьезными лицами отдают салют. Мы помним, а пока помним, существуем и мы, и они. Народ, лишенный исторической памяти, обречен. Уж это я знаю точно. Сами прошли по грани и внимательно наблюдали за агонией тех, кто эту грань переступил. Умка, как оказалось, воплотить мне удалось лишь тело. Приложив руку к могучей груди, я смог почувствовать тончайшую нить, связывающую физическую оболочку с душой. Но не хватило мне в свое время сил, даже с учетом 10-кратного понижающего коэффициента яслей. И сейчас не хватит. Как меня испуганно, но очень уважительно заверял божок Сиреневой долины. Мелкий бог, каким-то образом апнувший за сутки целый уровень, вовсю старался доказать свою полезность. Он и сейчас сидит в чертогах, подвязавшись таки на роль домового. Следит за телом Умки, полирует счастливых пауков, надраивает и наполняет жизнью помещение. По крупицам получает опыт. Конечно, ему далеко до харизмы Берримора, но тип занятный. Все время за делом, все время шуршит со своими тряпочками-совочками. Пауки сверкают, как у кота фонарики. В настенных плитах видно свое отражение. Гранитный пол отполирован до внутреннего свечения. В целом, малый оказался реально полезным и забавным. Ежедневную сотку совушек он отрабатывал честно. Вчера же, ради эксперимента, я создал первый элемент мебели. Тот самый колченогий табурет, выписанный мной когда-то у Берримора, а потом заботливо сохраненный, как напоминание о том, что скупой платит дважды. Занозистое убожище с ножками разной длины обошлось почти в сотню монет. Как посоветовал Сиреневый, не стоит пытаться объять необъятное. Предметы лучше заказывать у профильных богов, покровителей ремесел. У них и по качеству будет лучше, и по цене выйдет дешевле. Одевшись, я по широкой каменной лестнице спустился в общий зал. Навороченного ресторана при гостинице не было, но своя кухня имелась. Завтраками кормили, да и поварской бог не из самых захудалых. Как нахваливал его консьерж, ушедший в своем развитии очень широко, хоть и не глубоко. Скучный с утра Аф дожидался меня за столиком, брезгливо пожирая сотворенное мясо. Натуральным местная кухня не баловала, а шагать без меня куда-то еще Аф не решался. Вдруг пропаду. Официант, больше похожий на летающего панду, тяжело припорхал на полупрозрачных пчелиных крыльях, с трудом удерживая высоту, пыхтя от усердия и обдувая нас ветерком, он завис над столом. Мелкие крылышки выдавали по 1000 взмахов в минуту и взбивали в воздухе красивую радугу. «Уф, чего изволите? Стандартный бесплатный завтрак? Или закажете по отдельному меню Всевышнего вкуса? Доставка в течение 10 минут?» Борясь с желанием потрогать шерсть панды, я уточнил. «А что входит в стандарт?» Задолбавшийся порхать зверобог не очень ловко приземлился на спинку соседнего стула. Покачавшись и поймав шаткое равновесие, извинился. «Уф, прошу простить, полгода как уровень апнул, крылья себе наморфил, но не рассчитал со взлетной массой». «Понятливо киваю. Аэронавтика – наука сложная. Так что насчет завтрака?» Божок опасливо покосился в сторону кухни. Похоже, что посиделки с клиентами не приветствовались, и зачастил. «Любой из стандартных комплектов 9 миров основ. Мясной, овощной, прановый, мановый, стихийный, элементарный». «Бери мясной», – перебил панду Аф. «Больше тут жрать нечего, если только ты не любитель солнечной плазмы, кремниевых желваков или электрических разрядов малой мощности». «Почему сразу малый?» – обиделся официант. «У нас довольно широкий выбор. Переменное напряжение, постоянное и импульсное, силы от 1000-й стандарт молнии до полноценной единицы. Да у нас даже боги из машины не гнушаются подзаряжаться. Я уже не говорю о всяких громовержцах и прочих электростатиках». «Мясо». Отгораживаюсь руками от электрического меню и решительно подтверждаю заказ. В очередной раз поражаюсь многообразию мира богов. Кто бы мог подумать, Deus Ex Machina. В ожидании блюда осматриваюсь. Зал просторный, как и большинство помещений в городе. Стены в фальшивой зелени, но облагорожены богатой резьбой. Вот и сейчас один крохотный бородатый божок в затертом фартуке уставился на камень. И силой усталого взгляда доводил до совершенства сложный узор. Камень послушно тек, складываясь в вензеля и рюшечки. Невдалеке мастера ждал накрытый столик с персональным батоном и крынкой чего-то запотевшего. Высокие потолки, метров под 7. Над головой натянута мелкая сеть, отделяющая воздушный ярус от пешеходного. Сквозь ячейки сети видны насесты, гамаки, кресла, лавки. Все для некрупных летающих созданий. На полу массивные перегородки и цветные дорожки делят пространство на зоны. Центр для крупных созданий. Ближе к краям – место для таких, как мы с Авом. Под стенами – столики для мелочи. До аншлага далеко, но пожрать здесь любят. За столиками – мечта Ван Гога. Твари двух-, трех- и четырехмерные. За последними наблюдать сложно. Двигаются, как в плохой раскадровке – пунктиром сквозь время. Вкушают пищу боги, излучающие свет и поглощающие оный, имеющие стабильную форму и постоянно текущие. У кого глаз на жопу сползает, а у кого вдруг на животе вырастет крохотная ладонь, чтобы смачно почесать причинное место. В дальнем углу восседает кто-то из крупных механических богов. Эдакий майдадыр на самоварной тяге. Пара мелких существ на его спине шустро закидывают в топку разлапистые шишки. Бог довольно коптит кривой трубой и наполняет помещение ароматом майских праздников. Лес, костры, шашлыки. Фантасмагория. С минуту наблюдаю, как пирует под потолком группа феек. Потягивают что-то из крохотных чаш и комариным звоном напевают веселую песню. Задорная пара кружится в танце, демонстрируя всем желающим стройные ножки и отсутствие нижнего белья под юбками. Чуть покраснев, не успеваю отвести взгляд. Заметив мое внимание, феи за столом дружно отсалютовали бокалами и поклонились. Киваю в ответ, улыбаюсь, хотя радоваться особо нечему. Как ни странно, размеры маковых посадок к утру не выросли в десятки раз, а наоборот, ужались до четких 20 квадратов. А ведь я рассчитывал на бескрайние маковые поля, посвященные моей персоне и ежедневно генерящие тысячи совушек. Не срослось. Ладно, может еще разрастутся. На крайняк у меня ведь еще есть семена пальмовых арбузов. А это древесина, еда, питье, спиртное, все натуральное. Вот где клондайк. На форсаже с натужным гудением подлетел официант с медным подносом. Выставил на стол блюдо с потрясающе пахнущим мясом. Затем еще пяток плошек с гарниром, мясо, мясо, мясо и, наконец, мясо с мясом. Покачав головой, я осторожно понюхал каждую мисочку. Не все выглядело эстетично. Две сразу отставил в сторону. Я не медведь, тухлятину не ем. И не эскимос, сырую печень в кровавом бульоне не употребляю, а вот остальное вполне прилично. И знать не хочу, чем оно было при жизни. Аф! Чуть утолив первый голод, поинтересовался я у друга. А какие божественные умения лучше прокачивать? Авось закашлялся. Отложил в сторону толстую реберную кость, из которой с недовольным сопением добывал жирные мозги. Удивленно уставился на меня. «В смысле?» «Ну, я молодой бог. Накопилось. Вот чутка очей совершенствования. Решил раскидать». Ав подался вперед и понизил голос. «Ты хочешь сказать, что 10-й – это твой максимальный уровень, а твой возраст?» 2 дня. Я реально молодой бог. Сегодня второй день осознанного существования в роли божества. Прикинь, да?» Я улыбнулся, однако Аф меня не поддержал. «Ты бывший смертный герой, поднявшийся по лестнице в небо?» «Ну, герой не герой, но про лестницу там что-то было. А что это редкость? Чего ты так напрягся?» Аф осенил себя символом бесконечности и торжественно прошептал. «Клянусь Творцом сохранить твое смертное происхождение в тайне, Лаид! Ты не понимаешь, такие, как ты, появляются относительно часто, раз в несколько веков, и почти всегда вы ощутимо встряхиваете древо, от макушки и до корней. Некоторые даже называют вас карой Творца. Глупцы презирают, мол, бывший смертный – чернь. Умные опасаются, сильные уничтожают». Ведь это кем надо быть, чтобы за одну короткую жизнь успеть стать богом? Превратить планету в зиккурат и принести миллиардную жертву жнецам? Так маловато вроде будет. Вырезать собственный пантеон? Ну, в некоторых случаях этого достаточно. Да кому я рассказываю? Твои деяния должны быть сравнимы с божественными. Вот как? Я смутился и тоже понизил голос. Ну... Я призывал и изгонял богов, много богов, владел адамантовым оружием, сражался с бессмертными и даже убивал их, создавал пантеоны. «Не продолжай!» – прервал меня Аф. «Не хочу начинать тебя бояться, я ведь самый простой падший бог, 104 уровень на пике мощи, никаких подвигов и превозмоганий, воплотился в далеком и захолустном мире от глупой веры разумных в свято Авось». В пантеоне таких же аутистов, как и сам. 2000 лет самовольного бытия дружно прошляпили технологический прогресс, мы были заняты интригами против друг друга, а потом бац, и наши верующие, дружно взявшись за руки, отправляются в великое ничто, а мы следом за ними вниз, по божественной лестнице, проседая в уровнях и умениях, худея, как шутят некоторые. Соболезную, однако 104-й, это же круто! «Так подскажешь, что качать?» Аф зло отмахнулся. «Не круто и не подскажу. Говорю тебе, дебилами жили, горе не знали. Как вспомню, на что единицы совершенствования тратили. Стыдно становится, да и другие у тебя возможности, как у бывшего смертного героя. Тебе проще восстановить часть умений прошлого. Во-первых, это смертные способности, и на них не тратятся очки веры. Во-вторых, это тупо дешевле». Тело, разум и великое равновесие, их помнят и с ними смирились. Просто раскидай их заново, у тебя ведь наверняка были ценные умения. Я вспомнил талант наседка и уверенно кивнул. Казалось бы, невелико умение яйца вылуплять. Но это если дома, у холодильника. А если в бою, да у противника, то-то же. Задумался, перебирая в голове список умений. Полезно, чуть ли не все. Да и привык я к этим возможностям. Многие связки натренированы до уровня рефлексов, а это дорогого стоит. Из того, что может пригодиться уже сегодня. Умение. Драконья чуйка. Раз в сутки вы можете подхлестнуть вашу жажду к сокровищам и почувствовать все золотые клады в радиусе 1000 шагов. Для нашего рода занятий. Поиск кладов – это самое то. Тем более, что чуйка слегка багнутая. Как помнится, искала не только злато, но и вполне себе неплохо унюхивала серебро с мифрилом. Для теста пытаюсь смоделировать схожие умения в божественном конструкторе. Раздел – персональные навыки. Подраздел – пространственные. Направление – поисковые. Предмет поиска – драгоценные металлы. Дистанция – 1000 метров. Чувствительность – килограмм на пределе дальности. Граничные условия – использование раз в сутки. Нажимаю кнопку «Сгенерировать». Наблюдаю танец розовой птицы «Абламинго». Расчет стоимости генерации персонального умения. Склонность к манипуляции с пространством. Подтверждена. Склонность к поиску. Нет. Склонность к геомагии. Нет. Склонность к работе с химическими элементами. Нет. Итоговая стоимость с учетом бонусов и штрафов специализаций. 192 840 персональных очей веры. Насчитали от души. Поигравшись немного с настройками, дистанция, частота использования, чувствительность, смог превратить умение практически в бесполезное, но при этом снизить цену почти в 2 раза. Толку-то? Как я понял, основная проблема в отсутствии нужных специализаций. То есть, в теории, любой бог всесилен. И на одной сырой силе, плюс личном таланте, способен сотворить что угодно. Бог леса – возвести замок. Бог строительства – поднять за ночь корабельный лес. Но цена… Цена может оказаться неподъемной. Ладно, тогда вернемся к себе, любимому. Прикрываю глаза, привычно нахожу вкладку умений и натужно пытаюсь разглядеть там свои старые добрые скиллы. И вновь. Одно лишь напряжение сил, одно лишь намерение начинает сжигать очки веры. Счетчик баланса неторопливо закрутился в обратную сторону. 5500. 5470, 5450, 5400, 5300. Я вспотел. Лишиться с трудом нажитого и получить в результате лишь зловонный пшик очень не хотелось. Наконец, на отметке в 4940 персональных очей веры на пустом поле вкладки неторопливо проявились серые буквы списка неактивных умений. Использовать еще нельзя, но полюбоваться сколько угодно. Уф, треть дела сделана. Еще десяток секунд напряжения. Минус 200 очей веры, и рядом с каждым из талантов появилась цена его восстановления. Листаю длинный список, отфильтровываю активные способности от пассивных талантов. Золочение. 1000 персональных очей веры. Дар, полученный за убийство первого жреца Светлоликого. Бесполезно? В этом серо-зеленом мире? Не факт. Наседка. 15000 персональных очей веры. Эх, мои дракончики и Василиски, живы ли еще? 2,5 миллиона персональных очей веры. С трудом возвращаю челюсть на место. Это что же скрывается за таинственным даром от Ленки? Астральное поглощение маны. 10000 персональных очей веры. А есть ли на древе мана? Крылья ангела. 5000. Аж передергивает, когда вспоминаю. Вскрытая мечом грудная клетка. Окровавленные ребра крыльями торчат над позвоночником. Но как боевой скилл ценно. Портал в зону альфа. 20000. Недоступен вне целевого листа древа. Ах, если бы все было так просто. Портал в зону инферно. 10000. Недоступен вне целевого листа древа. Портал к первохраму. 1000. Недоступен вне целевого листа древа. Тяжело вздыхаю. Халявы не будет. Ладно, вот и то, что искал. Драконья чуйка. 5000 персональных очей веры. Бинго! Если развоплощу мифриловую монетку, то хватит как раз впритык. Но рисковать на последнее не хочется. Начну с малого, заодно попробую кое-что улучшить в этом мрачном мире. Вновь прикрываю глаза, тыкаю виртуальным курсором в умение «Золочение» и страстно желаю что-то поправить во Вселенной. Восстановить справедливость, вернуть талант прежнему владельцу. Реальность проверяет мою платежеспособность и выписывает чек. Затем задумывается, оценивает мою специализацию и покорно соглашается. Вернуть умение – дело справедливое. Расход очей веры уменьшается на четверть. Умение становится активным, а я беднее на 750 очей веры. Бинго! Злочение. Смертное умение божественного уровня. Честно подсмотренное не считается украденным. Теперь достаточно одного лишь вашего желания, чтобы покрыть любую поверхность слоем сусального золота. И хрен там, кто его отдерет. Стоимость. Одно персональное очко веры за 1 квадратный метр поверхности. По скриптум. Закон сохранения энергии никуда не делся. За все нужно платить. Творец. Нет в мире халявы, Аф. Резюмировал я. Гляди, сейчас будет чудо чудесатое. Проигнорировав удивленный взгляд друга, я встал и, аккуратно лавируя между столами, подошел к невысокому богу, творящему узоры на стенных панелях. «Позволите, мастер», — произнес уважительно, но твердо. Коснувшись рукой завитка и выделив мысленно фрагмент узора в пару метров шириной, я активировал умение. Минус 5 монет и массовый «Ах, ох, твою мать!» за спиной. Узор засверкал чистейшим золотом, пробой в 4/9. Плазменные шары под потолком светили не хуже софитов. Роскошные солнечные зайчики наполнили помещение. Откуда-то сверху мне на плечо шлепнулась уже знакомая феечка. Шепнула «Ты лучший!» и смачно чмокнула в щеку. Я заулыбался. Действительно, красиво получилось. Фея доверчиво прижалась к моей шее и протянула наперсток с отваром. Принюхиваюсь. Маковый чай. «Выпей!» – шепчет крылатая богиня и добавляет заговорщицки. «Контрабандный товар. Высшие из цитадели ограничили размеры луга и запретили использовать его плоды. Хе-хе!» Качаю головой. «Вот уроды!» Что ж вы тогда счастливые такие? Интересуюсь у богини и осторожно прихлебываю напиток. А что, неплохо. У смертного бы дыхание остановилось. А нам, богам, все по барабану. Лишь яркость восприятия бытия повысилась. Да вера в себя чуть приподнялась. Кстати, последнее мгновенно сказалось на стоимости творения чудес. Выскочившее окошко бафа подсказало, что на ближайший час расход очей веры уменьшен на 5%. Неодобрительно качаю головой. Отставляю чашку в сторону. Нет, наркоманы нам не друзья. Не хочу я на допинг подсаживаться. И так без кофе проснуться тяжко. Медленно вращающийся под потолком плазмоид отбросил на фею яркий солнечный зайчик. Богиня весело засмеялась, замотыляла в воздухе загорелыми ножками, затем склонилась к моему уху. «Я хозяйка Алого Луга, и только я решаю, что и когда там плодоносит. А на сбор урожая нам хватит и 5 минут. Ну и еще, цитадель сделала большой заказ. Маковые поля внутри периметра стен для личного употребления, а это десятки тысяч совушек для братьев и сестер. Никто не уйдет за грань, у всех будет работа. Я тебе уже говорила, что ты лучший». Вновь улыбаюсь, щеки чуть полыхают. Маковый чаек все-таки слегка вставил. Говорила. Лезу в инвентарь, достаю стратегический сухофрукт, демонстрирую богине. Фейка делает огромные глаза, жадно втягивает носом воздух. Маленькие груди чуть не рвут туго зашнурованный корсет. «Пальмовый арбуз!» – зачарованно шепчет богиня. «Настоящий!» Многозначительно поднимаю бровь, киваю. Протягиваю фрукт феи. Заговорщицки шепчу. «Проверьте в схожесть. Высадите в тайне малую делянку». «Обдумайте, как это дело можно монетизировать. О размере моей доли в бизнесе сообщите завтра. И не жадничайте. У меня хватит воли превратить всю зелень в пыль. Я бог такой, строгий, но справедливый». Фея прижимает арбуз к арбузикам. Слушая меня, быстро-быстро кивает головой. На все согласная. Порывается уже лететь к своим, но на секунду оборачивается. Направляет на меня палец. «Запомни, ты мой. Скоро я стану самой богатой феей уровня и сделаю себе аватар в полный рост. Жди в гости. Будем пить чай, петь песни, и тебе больше не придется задирать голову, чтобы рассмотреть, что у меня под юбочкой». «Да я не...» Фея не дослушивает. Весело хохочет и свечой взмывает под потолок. «Дурдом». «Кхе-кхе». Многозначительно раздается за спиной. Оборачиваюсь. Кто это тут подорви косит? Твоя работа. Широкоплечий бог с 4 могучими лапами тычет пальцем в стену. На божестве фартук толстой тисненной кожи. На поясе огромная связка из медных и серебряных ключей. Сразу видно. Хозяин. Моя. Признаюсь без страха. Красиво ведь? Мило. Безразлично кивает владелец гостиницы у бога за пазухой и чешет верхней лапой волосатую грудь. «Ты мне темных богов распугал». Оглядываюсь. Не знаю, как темных, а народу в зале стало значительно больше. Пожимаю плечами. «Отведи им отдельный зал, а этот могу вызолотить весь. Будешь в плюсе, посетителям нравится». «Вызолотишь. И крышу тоже». В качестве компенсации за вандализм. Качаю головой. Не задался у нас разговор. Ну окей, не здесь, так в другом месте заработаю. Рекламную акцию провел. Зевак не меньше 1000. Щелкаю пальцами. Золочение исчезает со стены. Серые краски средневековья возвращаются в зал. И даже каменный узор не спасает ситуацию. За спиной массовый разочарованный выдох. Вежливо интересуюсь. Какой вандализм? Божество сопит, глаза смотрят цепко и зло. Вирус требую, заразогнанных темных. С готовностью киваю. И заплачу, но твое заведение останется единственным в городе, где золото будет только в виде нечастых монет. Соберешь у себя всех темных богов уровня. Уникальная бизнес-ниша для умирающей гостиницы. Как тебе? Четверорукий невольно осеняет себя символом бесконечной восьмерки. Недовольно прикусывает губу. Как же ему тяжело. Сильный, по местным меркам. 109 уровень. Не привык договариваться. Сам берет свое, никого не спрашивая. На медведя похож. Невольно попадаю в психологическую ловушку и начинаю испытывать к божеству симпатию. Ну, люблю я медведей. Делаю шаг навстречу. Неправильно мы разговор начали. Давай сначала, а? Могу предложить уникальную услугу. Золочение. Экономит на освещении, привлекает клиентуру, выгодно отличает от других. Цена 5000 за покрытие золотом всех резных узоров. Либо 50 000, и тогда среди всех гостиниц города сверкать благородным металлом будет только твоя. В смысле? Эксклюзив. Да удавятся от зависти все конкуренты. Крест на пузе. Ржавого гвоздя им не позолочу. Глаза бога предвкушающе полыхнули. «По рукам!» – рявкнул он так, что феи слетели с насестов, и протянул мне все 4 руки. Спустя полчаса я вернулся за свой столик. Хозяин гостиницы оказался перцем тертым и заставил меня позолотить любую поверхность, имеющую узор. От ложек до резных панелей, сотворенных шкафов. И у меня крепкое ощущение, что пока я золотил один сервиз, в соседней комнате спешно создавали еще 2. Обозлившись, я причислил к узорам паутину и золотил все пыльные углы. Вот такой вот захолустный Эрмитаж. Судя по печально-мечтательным рожам бухающих посетителей, они крепко заностальгировали о былом величии. «Изимани!» прокомментировал я, бросая на стол мешок с 5000 серебряных монет. Каждая номиналом в 10 совушек. 50 косарей, как с куста. Аф, в преддверии надвигающегося богатства, уже успел перезаказать завтрак в усладе вкуса. Натуральное мясо, оливье и контрабандный маковый чай из особого меню. Рядом, аккуратной стопкой, лежали разнокалиберные божественные печати. С хлопком над столом материализовался очередной божок-гонец. С поклоном выложив на стол полупрозрачную, скрученную из жгутов плазмы печать, он протараторил. «Многоуважаемого Лаита приглашает к себе в гости владелица чертогов Неги, почтенная Мирана Прекрасная». Хлопок, гонец исчезает. Ав бережно перекладывает печать поверх остальных. Это что сейчас было? Уточняю, берясь за ложку и подтягивая к себе золоченое блюдо с оливье. Авось лучится довольством. «Это твой пропуск на верхние уровни. Уважаемые боги города прослышали о твоих талантах и спешат воспользоваться услугами. Кстати, Диа прислала аж 2 вестников. Ей требуется новая партия авосик и нифигасик, а заодно страстно мечтает о золоченой вывеске». Качаю головой с набитым ртом. «Не мой, а наш пропуск. Русские своих не бросают, а ты точно наш бог. Может, из будущего, раз здесь уже 1000 лет сидишь, но наш». Авось грустно качает головой, но не возражает. На себя он не рассчитывает, а вот за меня решил держаться. Я не против. Путь предстоит длинный. Товарищ в дороге пригодится. Да и в Друмировском пантеоне равновесия явный недобор богов. Хлопок. Очередной божок зависает над столом. Вид у вестника дерзкий, взгляд брезгливый. Глядя в пустоту, лениво зачитывает сообщение. «Бога Лаита ожидают в канцелярии цитадели. Немедленно!» Хлопок. Божок исчезает. Липкая тишина повисает вокруг. И лишь эмоциональный Аф окончательно признается, что он русский, выдавив короткое «звездец».